Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Каникулы. Когда наконец-то начались очередные летние каникулы, я смог снова заняться своими делами. Пока заговорщики продолжали тянуть время, я обратил все свое внимание на заброшенный город. Все-таки события там начали развиваться гораздо быстрее, чем можно было даже предположить. Как я уже говорил, пауки предприняли три попытки для прорыва из своеобразного кольца окружения моими малыми скалопендрами. И можно было сразу догадаться, что все это отнюдь не собственные фантазии пауков, которые вряд ли были способны на планирование подобных операций. Это наконец-то проявил себя тот, кто ими управлял, настоящий хозяин этих территорий. Видимо, это существо действительно до сих пор так и не поняло тот факт, что кому-то могли понадобиться эти земли. Более того, кому-то могли понадобиться именно руины заброшенного города. Естественно, что я прекрасно понимал главную проблему. Кем бы это существо ни было, оно могло быть очень сильным. Даже если это был какой-нибудь лич, за тысячи лет нахождения в этом городе, такой монстр мог набрать огромное количество сил и энергии, которую и сможет использовать против меня. Исходя из всех этих наблюдений, я понимал, что сложность ситуации требует немедленного вмешательства. Мне нужно было находиться в заброшенном городе, практически безвылазно, и при этом старательно контролировать все, чтобы вовремя изменять поведение своих монстров. Когда из центра города неожиданно для меня, но вполне ожидаемо, если рассматривать ситуацию с точки зрения противостояния с каким-либо могущественным разумным, вышли пять тяжелых и сильно бронированных толстым хитином пауков, мне сразу стало понятно, что хозяин города решил все-таки вмешаться. Кроме всего этого, я понял и то, что приверженность этого разумного к паукам не знает границ. Ну, сами подумайте. Он видел то, как мои скалопендры спокойно справляются с его пауками. Видел. Так почему же он не предпринял никаких мер, чтобы хотя бы попытаться выставить против моих монстров такой же аналог бойцов, как и у меня? Судя по всему, он мог вмешиваться в создание существ на территории города, но пауки для него стояли, видимо, на первом месте. Как я и говорил, в данном случае против этого разумного действовала его косность мышления, и все только из-за того, что он прожил тысячи лет и привык к медленному течению событий. Я же не собирался ждать, пока все пойдет так, как мне нужно. Я вмешивался и постоянно поправлял эти самые события. Именно поэтому я решил ввести в заблуждение своего противника, который очень медленно соображал. Кроме того, он был слишком привязан к своим паукам, и этот факт тоже можно было использовать. И поэтому мои скалопендры атаковали его бронированных пауков достаточно слабо, чтобы не пробить их броню. Тем более, что я понимал прекрасно главный фактор. Эти пауки на данный момент были всего лишь экспериментом, а значит, следует ожидать каких-либо дальнейших действий. Ведь не зря же их было всего пять. Как я и ожидал, эти пауки дошли до ворот, после чего направились обратно. Судя по всему, мой противник уверился в том, что нашел способ борьбы с моими монстрами. Этот факт мне и был нужен. Спустя буквально полдня, после того, как эти бронированные пауки прошлись туда и обратно, с центра города снова выдвинулась группа тварей. Только в этот раз тяжелые пауки шли в сопровождении обычных, более слабых особей, что мне и было нужно, учитывая тот факт, что тяжелые бронированные пауки были слишком неповоротливы. Я приказал своим скалопендрам нападать на обычных пауков, игнорируя этих тяжеловесов. В результате, этот странный караван тварей, который вышел из города, просто был уничтожен. Охрана осталась, но толку и пользы от нее уже не будет никакой. Убедившись в том, что противник слегка ошалел от моей наглости, я понял, что он рвется именно к воротам из города, и поэтому заранее приказал чудикам сплести там паутину, но не обычную паутину. Я видел, что эти твари достаточно сильные и бронированные, чтобы разорвать паутину, сквозь которую они будут проходить. А если эту паутину набросить на них сверху, как своеобразную ловчую сеть, причем многослойную, получится ли их остановить? Пока готовилась эта засада, я смог наконец-то перейти на территорию столицы империи Тернан, а потом и к заброшенному храму хаоса. Как я и предполагал, там развитие дел тоже шло в довольно интересном направлении. Несколько местных дворян уже сцепились между собой. Причем обиды, которые они пытались друг другу предъявлять, были настолько глупыми, что я даже иногда терялся в этой наглости. Но мне это было и не важно. Главное, что барон Хигар, на территориях которого находились интересующие меня места, не участвовал во всех этих склоках. Да, ему и некогда было в этом участвовать. Все его интересы сейчас были брошены на освоение территорий, которые он получил в качестве своеобразной награды после того, как сумел избавиться от старого врага, затаившегося по соседству. Так что и здесь дела шли потихоньку, и поэтому вмешиваться мне самому особой нужды не было. Тем более, что граф Риган, который подослал когда-то сюда охотников за моей головой, уже сам был моим слугой. Когда я вернулся к заброшенному храму хаоса, то узнал, что этот разумный уже пару раз появлялся поблизости. Якобы, во время охоты, просто заблудился. Как я и ожидал, как только послал известие старому магу, некроманту, как буквально на следующей неделе ко мне прибыли гости, которые тут же принялись выпрашивать у меня различные плюшки, в виде тех же самых артефактов силы хаоса. При этом, они даже не скрывали того, что намеревались усилить свои собственные позиции. Глупость, конечно, я ведь отлично понимал, что подобным образом они никого и никогда не усилят. Вот только проблема была в том, что эти разумные, видимо, совершенно не догадывались о моих главных планах. Тем более, когда речь шла о чьем-то личном возвышении. Ну, зачем мне пытаться возвышать тех, кто старательно пытался мне пакостить? Ведь я прекрасно понимаю, что в данном случае эти разумные, хотя и могут мне для чего-то пригодиться, но на самом деле особой пользы от этого не будет. Все это легко и просто объяснялось. Эти разумные пытались перейти мне дорогу. При этом, я старался не забывать и о том, что их поступки могли действительно мне навредить. Особенно если учитывать то, чего именно хотел достичь этот граф, когда старательно пытался подловить меня при помощи своих слуг. И тем более, его старательная попытка подбросить к башне мага природы те самые артефакты смерти, хотя задумка, которую он хотел провернуть, была достаточно оригинальной, но при всем этом, я понимал и то, что таких, действующих подобным образом и достаточно неразборчивых в своих действиях разумных, держать поблизости мне нет никакой нужды. И поэтому, я прекрасно понимал, что мне действительно нужно постараться предпринять все возможные меры, чтобы не допустить каких-либо серьезных ошибок. Тем более, что этот разумный, старательно пытавшийся ранее мне навредить, на данный момент хотя и был слугой, и клялся мне в верности, но все-таки представлял определенную угрозу для моих интересов. Учитывая тот факт, что доверия к нему как такового у меня просто не было, можно было понять, что решать этот вопрос все же придется. Тут уж ничего не поделаешь. В первую очередь мне было важно добиться от них полного послушания, иначе толку от таких послушников и слуг просто не будет. Я отлично понимал, что сейчас выгляжу как жрец, который старательно собирает свою паству для каких-то нужд храма. Ну, что ж, пусть так все и будет. В первую очередь, меня сейчас интересует только тот самый положительный результат, который меня интересовал больше всего. Я прекрасно понимал, что все эти разумные в первую очередь преследуют свои собственные цели, ведь они наверняка были уверены в том, что могут легко и просто меня обойти на поприще служения хаосу. Если бы они знали, что я совершенно никак не собираюсь служить этой силе, и даже более того, намереваясь просто взять и оборвать возможность прохода в этот мир их повелителя, то вполне возможно, что попытались бы предпринять какие-то активные меры уже против меня самого, ведь я уже видел их в глазах своеобразную увлеченность этой силой, а также и преклонение, которое откровенно говорило о том, что эти разумные сейчас больше думают о том, как бы получить могущество и силу, обещанную им теми самыми голосами, звучавшими теперь практически постоянно у них в голове. Глупость этого поступка была бы мне вполне понятна и объяснима. Вряд ли эти разумные вообще понимали, что хаос не собирается оказывать им какой-либо помощи. Все это было всего лишь имитацией и провокацией. Именно поэтому я не собирался давать им ни единого шанса. Их задача была простая – служить мне, а потом просто исчезнуть в один прекрасный момент, когда я найду им замену. А замена будет. Взять хотя бы этого графа Риган, который теперь мечтал о могуществе магов, хотя с самого рождения не имел никаких способностей, что могло его напрямую толкнуть в направлении отчаяния. Ведь обычный разумный, у которого нет дара к оперированию магическими энергиями, просто никогда не сможет их использовать. Никогда от слова «никогда». Но хаос обещал ему эту силу. И граф поверил в эти обещания, хотя никаких доказательств этому не было. Однако, При всем этом я прекрасно понимал тот факт, что Хаос мог бы попытаться спроецировать ему желаемое, например, создав галлюцинацию прямо в его разуме. Этот разумный мог увидеть то, что хочет получить, но этого не было на самом деле, ведь даже его собственный слуга, маг, который теперь служил именно мне, рассказал о некоторых странностях дворянина. Иногда тот сидел и якобы держал руки перед собой, словно в них что-то находится. Судя по всему, именно таким образом Хаос и подчинил себе разум несчастного, в чьи руки попадали артефакты с его силой. Он создавал иллюзию, убеждая этих разумных в том, что они действительно что-то получат, хотя на самом деле ничего подобного и быть не может в принципе. Понимая все это, я всего лишь пользовался такими нюансами. Когда у этого дворянина подрастет смена, которая точно так же даст мне клятву на крови, как и он сам, я постараюсь сделать все возможное, чтобы оградить их от воздействия силы Хаоса. И таким образом, я получу в свои руки вполне адекватных разумных, которые всего лишь мне служат, не более того. А с этим не будет особых проблем, если сам этот дворянин начнет на глазах своей семьи просто сходить с ума. Тут уж ничего не поделаешь. Факт остается фактом. Ведь у этого дворянина был молодой сын, который с удовольствием займет место сумасшедшего отца. А то, что отец уже действительно выглядит как неадекватный человек, я уже и сам прекрасно видел. Все только по той причине, что этот дворянин буквально сходил с ума от одной только мысли о том, что может получить могущество, которого нет ни у кого. И тут ничего не поделаешь. Главное для него было получить нужный результат. А результат все равно есть. Хотя и не тот, который хотел получить граф Ориган, а тот, который нужен был мне. Дворяне сцепились между собой так, что только перелетели в разные стороны. Даже местный герцог не мог их остановить. Обиды и оскорбления со всех сторон лились друг на друга рекой, и местный сюзерен был вынужден вмешиваться. Вмешивался он регулярно, осаживая своих вассалов и пытаясь их призвать к порядку. Но о каком порядке могла идти речь, если все эти разумные старательно пытались обвинить друг друга в самых глупых и нелицеприятных поступках? Честно говоря, я не понимал поведения этих разумных. В первую очередь, по той причине, что большая часть всех этих глупостей происходила именно из-за того факта, что они считали себя превыше всего, и поэтому их честь могла быть оскорблена любой фразой и любым словом, которое им самим казалось нелицеприятным. Даже поведение какого-либо дворянина, который мог просто пройти мимо них и не поприветствовать как положено, вызывало у них сейчас агрессию. Я знал о том, что случилось несколько абсолютно идиотских событий. Пара дворян сцепились между собой из-за того, что один из них проехал мимо замка второго, не поклонившись и проследовав дальше. Возникает только вопрос, кому именно он должен был кланяться, когда ехал по дороге и увидел краем глаза стены замка, этим обветшалым камням. Именно все это и давало мне понять то, насколько глупо все происходит. Однако это был результат, который был на данный момент мне важен. Я уже говорил о том, что местные дворяне, увидев усиление барона Хигар, решили начать делать ему пакости. Меня такое очень сильно не устраивало, особенно учитывая тот факт, что в данном случае эти разумные вредили не только старику, отцу Дралы, но и мне лично. Поэтому нужно было сделать так, чтобы все эти дворяне на ближайшее время были заняты. Я убедился в действенности таких поступков. Главное было добиться того, чтобы мне никто не мешал. Убедившись в том, что на территории барона Хигар также все обстоит, как и раньше, а башня мага природы, хоть и подпускает меня достаточно близко, но все же внутренне желает запускать, я снова вернулся в заброшенный город. Причем произошло это достаточно своевременно. Как я понял, затаившийся в центре города хозяин решил снова попытаться прорваться. В этот раз, буквально через неделю после моего возвращения в город, и устроил для себя продолжение мародерства по открывшимся мне территориям. Я узнал это потому, что из центра города выдвинулся снова крупный отряд монстров. При этом, этот отряд практически полностью состоял из тяжелых бронированных пауков и еще одного чудовища, которое, видимо, было выращено за последнее время. По сути, это была громадная многоножка, хотя и похожая на ужасно вытянутого паука, защищенная такой же мощной броней, как и пауки. Вот только спина у нее была весьма оригинально сделана. Сегменты брони на спине этой твари могли открываться своеобразными лепестками, что позволяло под ними перевозить различный груз. Наблюдая за тем, как двигается эта тварь, я неожиданно для себя понял, что внутри своего своеобразного кармана, эта тварь везет тех самых пауков. Как я и думал, хозяин этих территорий не желал отступать от старых и проверенных методов. Если он привык, что пауки приносят ему хороший результат, то он не желал отказываться от старых особей, которых можно было всех пустить на переделку. И возможно, с его стороны это и было серьезным просчетом, ведь эволюция рано или поздно вынуждает любое существо меняться, абсолютно любое. Не желая меняться, или продолжая гнуть свою старую линию, этот разумный мог совершить глобальную и фактически смертельную для себя ошибку. Однако, я прекрасно понимала, что меня в этом случае все устраивает. Мне было важно получить возможность и воспользоваться ею. Заранее заготовленные ловушки уже поджидали этих монстров. Я снова изобразил при помощи маленьких скалопендр якобы безрезультатные атаки, что вынудило этих монстров еще быстрее начать передвигать своими конечностями. Они двигались как раз к тому месту, где располагались главные ворота города, и была заготовлена основная ловушка. Те самые толстые слои паутины, которые были натянуты сверху, и таким образом создавали своеобразные перекрытия. По сути, если присмотреться, можно было понять, что эта паутина уже представляет из себя фактически броню довольно большой толщины. Даже если бы я попытался встать в свой рост, то эта паутина была бы толще моего роста, даже с вытянутыми руками. При этом, я постарался все обделать так, чтобы противники не обращали внимания наверх. Перед ними также были своеобразные преграды из паутины, только несравнимые по своей толщине с тем, что должно было обрушиться на них сверху. Как только эти монстры в конце концов смогли дойти до заграждения, маленькие скалопендры начали обкусывать нити, держащие всю эту конструкцию, вынуждая огромные лохмотья паутины падать сверху. Их противники, видимо, не сообразили основной угрозы того, что происходит, и поэтому продолжили свое движение. На выходе сразу же за воротами их встретили мои чудики. По моему плану, они разбегались и били этих бронированных монстров в бок, стараясь сбить их с позиции равновесия. Хотя пауки и были достаточно устойчивы, но их все равно также сумели сбить с ног мои монстры, которые были гораздо больше скалопендр в пару десятков раз. Тем более, когда удар наносился сразу двумя или тремя такими костяными чудовищами. Опрокинув паука, его тут же продолжали толкать, заматывая в своеобразный клубок паутины. Естественно, что после подобного сюрприза, этот бронированный отряд, вышедший из центра города, достаточно быстро уменьшился, ведь мои монстры не оставили им ни одного шанса. Вслед за происходящим с пауками, точно такому же нападению подверглась и странная многоножка, продолжающая размеренно двигаться в сторону выхода из города. В отличие от пауков, эта тварь была более длинной в своем размере, а значит, и более неустойчивой, чем и воспользовались мои чудики, одновременно десятком ударив ее в один бок по всей длине ее уродливого тела. Не ожидавшая подобного столкновения, тварь практически сразу покачнулась и рухнула на противоположную сторону. После такого сюрприза, мои чудики достаточно быстро покатили ее, замотав в паутину так, что даже видно не было, что там находится внутри этого мотка огромные толстые ткани. После чего, они принялись уволакивать этого монстра со всем его грузом в свое логово. Я же проследовал за ними, пытаясь понять, что же такого пытался укрыть на ее спине хозяин этого города. Как я и ожидал, там оказались обычные пауки. Пауки среднего и малого размера. Те самые пауки, которые охотились на различных тварей и монстров, а также и плели паутину. Видимо, ситуация с питанием для более крупных особей стала выходить из-под контроля, раз этот разумный решился на подобные фантазии, ведь он таким образом фактически отдал мне в руки довольно крупные силы собственных бойцов, которых приберегал на особый случай. Оставалось только надеяться на то, что все это истощило не только самого хозяина, но и матку пауков, которая откладывала их яйца. Я это понимал, по той причине, что в последнее время стало появляться очень мало малых пауков, которых я иногда называл загонщиками. Эти твари были довольно быстрыми и шустрыми, и за ними могли угнаться только мои маленькие скалопендры. Они были тоже достаточно шустрыми, и при этом очень опасными для пауков. Тем более, что теперь ситуация действительно кардинально поменялась. Когда я только появился в этом городе, мне пришлось прятаться и прятать своих монстров. Скалопендры действовали из засады, старательно нападая на группы пауков, контролирующих ту или иную территорию. Теперь же, приоритет охоты перешел на мою сторону. Скалопендры устраивали засады, но действовали более свободно. А вот паукам стало гораздо хуже. Им приходилось прятаться и пытаться действовать из-под тишка. Учитывая уязвимость ситуации, если моя хоть одна скалопендра попадет в руки противника, я сделал так, чтобы они по одной вообще нигде не появлялись. Кроме того, мои скалопендры вылавливали противников, старательно провоцируя их и вынуждая раз за разом попадаться их ловушки. Просматривая их своеобразную память, я выяснил очень интересный факт. Изменения в поведении пауков происходили и раньше. Только раньше все это происходило примерно где-то раз в год или полгода. А значит, можно было сразу понять главный фактор. Тот, кто ими командует, на какое-то время просто выпадал из жизни. Если это было так, то я мог это понять только однозначно. Тот, кто ими командовал, либо точно так же, как и я, был вынужден покидать территорию заброшенного города, так как у него могли быть какие-то дела. Либо у этого существа есть другая проблема, и эта проблема весьма серьезная. Дело в том, что на уроках по некромантии, которые мне удалось тихонько подслушать и подсмотреть в академии, я выяснил очень интересную подробность. Дело в том, что сильные монстры, являющиеся чем-то вроде личей или архиличей, для сохранения своей магической силы и возможностей могут на некоторое время впадать в своеобразную спячку. Если же в данном случае мне противостояло что-либо из местных обитателей, то можно было понять, что мне противостоит именно подобное чудовище. Впадая в спячку, оно действительно могло выпасть из времени, и таким образом потерять нити управления пауками. Это был довольно значимый плюс в нашем противостоянии. Но также я понимал не только плюсы такого противостояния, были и минусы. Прямым минусом этого было именно то, что такое мертвое существо уже заведомо должно быть достаточно могущественным. И не понимать этого я тоже не мог. Оставалось только понять то, с кем именно меня столкнула судьба. Насколько опасное существо мне может противостоять, судя по тому, как достаточно быстро появились измененные монстры, я понимал тот факт, что у этого чудовища должны быть довольно большие запасы магической силы. А вот с фантазией у него туго. Ведь все, что я видел, напрямую свидетельствовало о том, что мне явно противостоит не какое-то достаточно разумное существо, которое могло прийти, например, с территории какого-либо из государств, а именно местный измененный монстр, причем достаточно мертвый. Вполне естественно, что вы поинтересуетесь тем, откуда я могу знать такие подробности. Да все просто. Дело в том, что представители бестиария нежити обычно существуют, основываясь только на своей памяти, на памяти своих действий или поступков. Причем, достаточно часто эта память постепенно начинает отмирать, и остаются только голые инстинкты. Так вот, я понял так, что этот монстр, видимо, практически сразу после того, как он решил взять под контроль эти территории, использовал для каких-то определенных целей пауков. Потом же, когда ситуация окружающей обстановки начала меняться, и причем достаточно быстро, этот монстр все же попытался как-то отреагировать. Но при этом, уйти за пределы своих мыслей о пауках он так и не смог. Этот монстр продолжал использовать пауков. И тут мне сразу стало понятно то, с кем именно я столкнулся. Это действительно мог быть какой-нибудь лич. Ведь именно такие монстры в основном действуют, учитывая свои бывшие поступки. Но не более того. Да, он решил изменить пауков, и даже превратил какого-то из них в достаточно жуткое подобие многоножки. Вот только если бы это была бы хотя бы многоножка, которая в природе может появиться, просто увеличенная или измененная, то сбить ее с ног было бы для меня достаточно проблематично. Но в данном случае это был паук, просто с вытянутым до невозможности телом. Естественно, что в этом организме ни о каком балансе не могло идти и речи. Хотя, надо сказать, что вполне возможно было и такое развитие событий, что у него просто не было никакой возможности что-либо поменять. Но не мне судить решение этого монстра. Главное было в том, что я сумел вынудить его высунуть свой нос из убежища и доказать мне тот факт, что это действительно кто-то вмешивается в происходящее на территории заброшенного города, и не иначе. Именно поэтому я начал постепенно сужать свой круг вокруг центральной башни. Мои скалопендры постепенно начали вытеснять оставшихся пауков из их территорий. При этом действовали они весьма оригинально, учитывая тот факт, что у пауков фактически нет своеобразного сна или передышки. Мои твари просто начали действовать отрядами не меньше десятка единиц. Этот десяток скалопендр нападал на какой-нибудь дом, где мог заседать на своей паутине затаившийся охотник. Хотя называть охотниками этих гигантов уже было бессмысленно, ведь из охотников они уже превратились в добычу, поэтому, и будем называть их коротко, дичь. Так вот, мои скалопендры нападали по десятку на каждый дом, старательно вырезая внутри всех тех, кто там затаился. После чего, они сами устраивали в таком здании засаду, поджидая чудиков, которые аккуратно сматывали всю ненужную паутину. Освободив таким образом несколько домов, скалопендры повторяли подобное нападение с другой стороны центра города, и так их захватывая здания, двигались по кругу, постепенно сжимая окружение центральной части города. Вполне возможно, что кто-нибудь задался бы вопросом, зачем мне нужны такие сложности, почему бы мне не попытаться как-нибудь договориться с тем, кто окопался в центре. Давайте начнем с того, что я просто прекрасно понимал главную проблему. То существо, которое мне противостоит, вряд ли можно назвать живым и разумным. Хотя разумным оно может и быть, но вот живым, а вот это уже вряд ли. Живым здесь никто не мог бы находиться достаточно долго. Обстановка, да и все живое здесь, постепенно на этой территории изменялось. Учитывая то, что у меня имелась защита в виде того самого браслета жрецов храма Хаоса, можно было понять и тот факт, что у меня есть возможности действовать здесь столько времени, сколько мне будет нужно. Однако, я почему-то был уверен, что у моего противника таких шансов быть просто не могло. Все то, что происходило, слишком уж явно указывало на несоответствие его действий с действиями живого разумного. Медлительность выдавала своеобразную отсталость его принятия решений. Исходя из всех этих факторов, можно было понять, что действительно мне противостоит что-то из бестиария нежити. Возможно, еще не осознавшие того, кем на самом деле является, но все же уже достаточно мертвые. Но при всем этом я понимал, что в первую очередь мне нужно сначала определить тот фактор, что именно мне противостоит, так как для этого необходимо подобраться к этому монстру как можно ближе. При всем этом, я понимал, что делать это наобум сейчас нет никакой нужды. Если я рискну поступить подобным образом, то просто сам могу попасть в ловушку. А мне бы этого не особо хотелось, так что действовать придется поступательно и осторожно. Именно поэтому мои скалопендры сейчас кружили вокруг центра, словно хищные акулы вокруг корабля, откуда им капает кровь. Они чувствовали опасность, чувствовали какую-то угрозу, и это чувство вынуждало их быть более агрессивными. Мое вмешательство, возможно, и останавливало их агрессию, учитывая тот факт, что они действительно могли самостоятельно попытаться прорваться в центр, чтобы принести мне нужный результат. Вот только я сильно сомневался в том, что я получу таким образом тот самый результат, который мне действительно нужен. Ведь даже тот факт, что неизвестный противостоящий мне сумел все-таки переступить через себя и попытаться начать изменять пауков, уже говорил о многом, и в первую очередь о том, что у него достаточно магической силы. Однако, я не понимал того факта, по какой причине это существо использовало только этих самых пауков. Неужели до сих пор этот монстр не понял того, что в первую очередь он был бы силен именно в использовании тех самых мертвых монстров, которые могли бы дать ему возможности силы для активного противодействия мне? Ведь я сейчас откровенно использовал перерожденных созданий смерти, которые должны были ему дать это понять. Тем более, что даже пауки, являвшиеся старшими особями, питались именно такой энергетикой. Случайностью это быть не могло. Это был явно чей-то замысел. Оставалось только понять хотя бы величину силы потенциального врага. Как я уже рассказывал, в первую очередь всегда старался действовать оперативно, опираясь на информацию, имеющуюся у меня о враге. Но тут у меня ничего подобного пока что не было. Хотя, скорее всего, кто-нибудь заявил бы мне о том, что в первую очередь мне следует учитывать тот факт, кто именно мог жить в этом городе. Представители расы полудраконов, полулюдей, выжить до этого дня просто не могли. Кроме того, я узнал также о том, что, по архивным записям, эти разумные отличались слабыми магическими способностями. Они могли использовать различные артефакты и амулеты, но сами ничего подобного изготавливать не могли. Все это они получали от своих покровителей. И именно поэтому, я прекрасно понимал главный факт. Тот, кто затаился в этом логове, скорее всего, не имеет никакого отношения к местным жителям. Это может быть кто-то более могущественный. Возможно, я имею дело с тем, кто был их покровителем. Честно говоря, При столкновении с таким противником могут возникнуть большие проблемы, и я совершенно не шучу, говоря такие вещи, хотя бы по той причине, что стоит сразу учитывать главный фактор. Такой враг действительно может доставить много неприятных моментов, что также может быть для меня весьма опасным, если не смертельным, чего я допускать не хотел. Все-таки, легенды про могущественных магов, драконов на пустом месте не появляются. Уже только поэтому можно было понять, что эти существа могут быть действительно страшным противником. Я, конечно, привык верить фактам, а не легендам. Однако, на данный момент, я мог сказать только то, что дракон, Лок мог меня действительно просто размазать тонким ровным слоем по камням мостовой этого города. Все-таки легенды без какого-либо обоснования не появляются. А значит, можно было сразу понять тот факт, что существо, затаившееся в центре города, может быть смертельно опасно не только для меня, но и для более опытных и могущественных разумных. Ведь драконы издревле позиционировали себя весьма могущественными существами, и все это было не просто так. Иначе бы объединившимся против них войскам не понадобились бы аватары богов, которые бескомпромиссно и весьма жестоко старались уничтожить своих противников. Именно эти данные и давали мне понять, что противостоять мне может очень страшный враг. Как я уже говорил ранее, любое существо, которое превращалось после смерти в лича, в таком состоянии получало новые силы и могущество. По сути, обычный маг, который получал подобное перерождение, становился сильнее себя живого минимум раза в 2-3. Надо ли вам рассказывать, насколько сильным мог стать подобный лич, если он появился, к примеру, из дракона, лога? Типичным примером подобного перевоплощения мог быть тот самый скипетр смерти, который я спрятал в своей лаборатории, расположенный в горах. Этот предмет был весьма могущественным, и при всем этом обладал собственным разумом. Иначе понять действия его создания я просто не мог. Этот скипетр, судя по всему, пытался найти способ, чтобы освободиться даже из-под моего влияния, ведь иначе понять то, что происходило на фоне всего происходящего, я просто не мог. Армия противника, которая появилась из этих монстров, созданных скипетром, действительно пыталась действовать самостоятельно, и я даже не мог предположить того, какой меня в данном случае ожидал сюрприз, если бы я вовремя не вмешался, и не постарался избавиться от монстров, созданных этим скипетром. Кто-нибудь, конечно, мог бы заявить о том, что в данном случае я просто хотел получить новую силу и могущество, возможно, так со стороны и выглядит. Вот только при всем этом, я сам прекрасно понимаю, что сила и могущество, которую старательно пытался накапливать монстр, названный мной мертвым палладином, на самом деле ко мне никакого отношения не имеют. И уже только поэтому можно было понять, насколько критическая ситуация могла сложиться, если бы я своевременно не постарался предпринять все меры для собственного самосохранения. Говоря об этом, я совершенно не шучу, да и не до шуток было в такой ситуации. Теперь же, я понимал, что противостоять мне может довольно могущественный монстр, а мне бы этого не хотелось, особенно учитывая тот факт, что это существо пока еще действует довольно узко, пытаясь продвигать свои планы только за счет пауков. А кто знает, какие еще сюрпризы могут иметься в распоряжении этого существа, ведь эти пауки могут быть всего лишь внешним поясом обороны, а что будет внутри? Вдруг у него в подчинении могут быть какие-нибудь монстры, вроде личей? Я не спорю, мои скалопендры могут справиться и с такими существами. Я видел среди их трофеев черепа этих могущественных мертвых магов, которые впоследствии можно было использовать так, как мне может быть угодно, ведь из них можно изготовить довольно сильные атакующие амулеты. Однако, при всем этом, я стараюсь не забывать и о том факте, что сюрпризы могут быть весьма неоднозначными, а мне бы этого очень сильно не хотелось. Именно поэтому сразу следовало понять тот факт, что мои враги в этот раз могут быть весьма могущественными. А значит, следовало бы предусмотреть возможность столкновения моих собственных интересов с такими, которые могут меня достаточно сильно, и при этом очень неприятно, удивить. Исходя из всего этого, мне следовало бы тщательно обдумать ситуацию, прежде чем начинать действовать. Кто бы что ни говорил, но при этом я отлично понимал, что потенциальный противник, затаившийся в центре города, может оказаться очень опасным. И именно поэтому следовало бы задуматься о той ситуации, чтобы, аккуратно воздействуя на этот город, и вообще территорию, точечными уколами, вынудить вражеских монстров проявить себя. В этом и был мой главный план. Я не спеша подталкивал врагов к действиям. А уж какие действия они предпримут, это уже второй вопрос. Теперь же, после того как столкнулся с изменениями в пауках, я мог со стопроцентной уверенностью заявить о том, что действия со стороны врага все-таки будут. Я заставил его нервничать и беспокоиться. Так что, старательно пытаясь избавиться от моего влияния, этот разумный, был бы он живым или мертвым, но все равно постарается избавиться от тех, кто его постепенно выдавливает. Лишив притока магической силы и своеобразного питания, я уже заставил его потратить магическую силу на выращивание никому не нужных пауков с глупыми модификациями. Сами подумайте, эти здоровенные бронированные пауки, похожие на крепости, пользы особой принести просто не могли. Они могли просто загораживать своими тушами более слабых собратьев. И все. Возникает только вопрос о том, какая польза от этого была хозяину города. Учитывая тот факт, что мои скалопендры были слишком быстрыми и подвижными, и наносили урон в ближнем бою. Такие пауки могли защитить его интересы только в том случае, если бы этот разумный столкнулся с противниками, которые по сути тоже малоподвижны и сильно бронированы. Что называется, столкнулись бы лбами друг с другом. Мои же скалопендры легко и просто обтекали таких малоподвижных врагов, и в результате этого всего лишь добивались нужного им ущерба у противника, при этом действуя быстро, избирательно и достаточно аккуратно. Кто бы что ни говорил, но в данном случае всегда следовало учитывать тот факт, что при таком столкновении мои враги действительно оказывались в очень уязвимом положении, чем я старательно и пользовался. Теперь я и сам видел то, что фактор моего воздействия на этот город возрос многократно. Аккуратно посылая в бой скалопендр, я вынуждал противника все дальше и дальше отступать в центр города. При этом, я также давал ему четко понять, что ситуация действительно выходит у него из-под контроля. Говорить что-либо против было бы глупо.